И твое ли имя на табличке? Орфей? А? Это правда имя или кличка? Окей. Звучит, конечно, необычно. Мама, что ли, старичка? Ладно, Орфей, так Орфей, так хоть Люцифер. А мое имя? Харон, мое дело, трансфер. Багаж загрузи и назад садись. Ну что, ты МС, типа зашибись. Типа вообразил, будто главный приз ждет тебя, что из силы рвешься ввысь. Туда, где бабла гора, тебе кое-что узнать пора. Большая рэп-игра, злая и зубастая псина. Чтобы лезть в эту пасть, надо быть психом. Сунул руку в конуру, готовься к боли. Друг отхватит по локоть и отправит на выход. Сил надо много, непонятен выхлоп. Слава жестока, бац и затихла. Плеснула и потухла, с одной и той же куклой. Фортуна подолгу играть не привыкла. Я и сам был когда-то ее солдатом. Налево-направо тратил, вообще не глядя. Цифра на счету не влезала в калькулятор. А теперь кручу баранку, вот так-то, дядя. На вершине мало места, нереально тесно. Лучше бы не лез ты сюда. Но если ты так зверски хочешь быть известным, то, конечно, действуй тогда. Ты молодой и дерзкий, а с наглостью и бедством спорить бесполезно всегда. Но со скалы отвесной падение будет резким, и падать будет не с кем туда. Ты, наверное, думаешь, ты умеешь батлить. Нет, это вряд ли. Все МС наступают на одни и те же грабли. Прям как две капли. Ты, наверное, думаешь, ты очень талантлив. Может быть, ладно, но без моих советов ты там протянешь лапки. Так что лучше слушай внимательно, пока бесплатно. Первое правило, что-то поставило грязи. Не жалей, от души наваливай, чтобы уши ханжей написали мясом вяленым. Здесь тебе не шоу, это Салливана. Правило второе, будь супергероем. Не теряй победного настроя. И чтобы за чушь про тебя там не пароли. На лице покерфейс, все эмоции под контролем. Правило третье, дави противника морально. Чтобы рифмы как пирани оглотали его эго, самолюбие поранив. И все блоки защитные протаранив. Правило четыре, здесь тебе не конкурс непонятых поэтов. Помни об этом, не усложняй, говори внятно и конкретно. Вот и все, желаю победы, но вообще-то... На вершине мало места, нереально тесно. Лучше бы не лез ты сюда. Но если ты так зверски хочешь быть известным, то, конечно, действуй тогда. Ты молодой и дерзкий, а с наглостью и детством спорить бесполезно всегда. Но со скалы отвесной падение будет резким, и падать будет не с кем туда. На вершине мало места, нереально тесно. Лучше бы не лез ты сюда. Но если ты так зверски хочешь быть известным, то, конечно, действуй тогда. Ты молодой и дерзкий, а с наглостью и детством спорить бесполезно всегда. Но со скалы отвесной падение будет резким, и падать будет не с кем туда.